Клевреты и мое непростое детство. Надька Новикова. Лидка называла ее Надька Новенькая. У них всех была такая привычка с юности, наверное, называть друг друга уменьшительными именами. Лидка, Надька, Олька. Так вот, Надька. Сухонькая, беззубая, прелестная старушка с вечным карой и челочкой, видимо, подрезанной по линеечке. Она смолила одну за другой беломорины, обожала береты, любила выпить, и, выпив, одна танцевала полонез. Когда она выпивала больше меры, а это бывало часто, то падала со стула на пол, садясь мимо, и страшно, до икоты хохотала. Я, как ребенок, ждала этого момента. Гвоздь программы, так сказать. Все ее очень любили. Пахло от нее одинаково, табаком и красной Москвой. Когда она жарила у нас блинчики, то для ровности обрезала их ножницами. У нее был шикарный муж Эльтон, который до 95 лет рассекал по Москве на таком же стареньком, как и он, велосипеде. Жили они на Пушкинской площади, в огромной коммуналке с видом лично на Александра Сергеевича. Но вдруг комнату продали и вдвоем ушли в дом ветеранов сцены. Потом продолжали звонить и приезжали к нам на Горького с шоссе энтузиастов на велосипедах. Им было уже за 95. Однажды он прекрасным утром, как пишут в романах, сказал: «Мне перестало быть интересно, я устал». Лег и умер. Она вскоре ушла вслед за ним. Катька Шиловская с мужем Марком, высокая, остроносая, в рыжем парике набекрень, высохшая, она почему-то часто оставалась у нас жить. Несмотря на лисий внешний вид, была очень доброй. Одно лицо с Риной Зеленой, всегда в образе. Ела почти один рис и считала, что он вычищает шлаки. Но способ ее готовки риса передался и нам. Рис – одна чашка, вода – две чашки, соль, растительное масло, сливочное масло. На сильном огне в глубокой сковородке разогревается растительное масло и кладется промытый рис. Его надо обжарить до прозрачности. Залить водой так, чтобы прикрыть рис, посолить, поставить доходить на маленький огонь, 20-25 минут под крышкой. Как готов, положить кусочек сливочного масла. Катька была очень начитанная и молчаливая, и довольно больная. Часто лежала по больницам, пытаясь облегчить свой диабет. И постоянно просила маму припрятать чулок, именно чулок с бриллиантами. А когда жила у нас, то все время носилась с этим чулком, перепрятывая его, забывая куда, находя и снова пряча. Вечно была при деле. Потом уже в 80-х, видимо, про чулок этот прознали и убили ее в собственной квартире. Олька Сокольская из Мурманска. Самая близкая Лидкина подруга. Красива была до безумия даже в преклонном возрасте. Присылала нам с поездом бруснику, соленый палтус и всякую другую рыбу. И мы с папой ездили на вокзал, чтобы получить промасленную посылку с копченым палтусом, папиным любимым. Научила меня замачивать рыбу в молоке перед жаркой на 10-15 минут, потом в муку и на сковородку. Пристрастила к протертой бруснике с апельсинами и грецкими орехами. Еще рассказала мне много северных кулинарных тонкостей. Переехала затем под Москву, в Тайнинку, где жила на даче со своей дочкой и внуком. Но приезжала к нам часто и исправно, будто обязана была это делать. Я ее очень любила. Мне нравилась ее девичья фамилия. Елюстрат Алюстринович. Я ее коверкала, как только могла. Она терпела. Тяпа. По-моему, ее звали Антонина, я не помню. Но она всегда звалась Тяпкой. Почему это собачья кличка, я понять не могла. Хотя, правда, она чем-то напоминала болонку. Ее мужа звали Модест. Тяпа и Модест. Для моего детского восприятия это было слишком странно. Тяпа была пухлой, добрейшей хохотушкой, ярко накрашенной, с вечно размазанными по всему лицу губами, красилась в желтый цвет и закручивала локоны на бигуди, никогда их не расчесывая. Носила все броское, крупное, яркое, блестящее и обязательно со стразами. Они должны были быть везде, от домашних тапочек до невероятного колье из стеклянных булыжников с золотой бахромой. Любила пирожные и петь куплеты. Тоже прожила очень долго. Овдовела. К концу жизни совсем ослепла. Мама все время ей помогала. Она присылала в знак благодарности то сумочку из золотой парчи, то домашние туфельки на каблучках и с перьями, то кружевной воротничок, то ее замечательный пирог с виноградом. Обратно свои дары не принимала. И у нее всегда жили баллонки. Тяпин пирог с виноградом. Тесто Тяпа делала слоеное, но теперь его легко купить в любом магазине. А для начинки понадобится 130 граммов грецких орехов, 120 граммов сахара, 2 яичных белка, 500 граммов винограда без косточек. Размалываем или рубим грецкие орехи. Я люблю, чтобы большая часть орехов была размолота почти в пасту, а меньшая – покрупнее, чтобы хрумкала на зубах. Перекладываем все орехи в кастрюльку, добавляем сахар и белки. Перемешиваем. Кастрюлю с белково-ореховой массой ставим на средний огонь. Кипятить не будем. Греем на среднем огне, постоянно мешая, чтобы масса стала тягучей и густой. Затем снимаем с огня и даем немного остыть. Масса должна быть теплой. Раскатываем на противне теста. Намазываем ореховую массу толстым слоем на тесто и кладем виноград без косточек. Можно белый, можно черный, можно вперемешку. Выпекать пирог нужно в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 20 минут. Павочка, бывшая переточная примадонна, важная и влиятельная, умевшая вдобавок гадать на картах. Гадать гадала, но научить гаданию отказывалась, видимо, чтобы сохранить приоритет. Гадала всем – Фраткину, Гуляеву, Андрею Миронову и многим другим. Что уж она там им всем нагадывала, я не знаю. Но мужики уходили из Литкиной комнаты счастливые, раскрасневшиеся, и шли за стол принять рюмочку. Большая, со взбитой прической. Халой, кажется. Павочка очень зазывно и томно смеялась, сидя у Литки в кресле и раскладывая очередной пасьянс. Весь мир был в ее руках. Она никогда не готовила, но очень любила давать советы, как именно это делать. Ветка, в смысле Иветта, балетная, самая молодая из Литкиных подруг, ушедшая уже в новом веке. Породистая, из итальянских аристократов по фамилии Арнольди, с шикарной родословной, манерами и влажными печальными глазами. Похожая внешне чем-то на добермана, она всегда странно и необычно одевалась. Шляпки с перьями, юбки-карандаш в пол, вуальки — это ее. Она была замужем за старым евреем, потом разлюбила его, и он женился на ее маме. Наверное, чтобы не уходить из такой порядочной семьи. Потом умер. Ветка со своей мамой, которой было уже лет 100, обязательно отмечали Пасху. По-настоящему, со своими куличами, пасхой и расписными, а не просто сваренными в шелухе яйцами. Меня звали на кухню, когда с Пасхи надо было снимать формы и выкладывать цукатами буквы ХВ «Христос воскрес». Помню еще, в гостиной висели огромные фотографии в массивных рамках какого-то дворца, великолепные интерьеры – с резными деревянными панелями и высокими пальмами в катках, бархатными гардинами и потрясающим видом из окон. Оказалось, это их фамильная усадьба, где Ветка родилась. Три фотографии. Вот что осталось. Потом ее старушка-мама умерла, и, оставшись одна, Ветка тоже быстро ушла вслед за ней. Она не привыкла жить одна. Севка Стаминский, любимый Литкин друг и партнер, который добивался Литки всю жизнь, но она по каким-то причинам предпочла его брата. Севка хохмил и вечно был душой компании, веселый, остроумный и очень добрый. Так солил огурцы, что их моментально съедали без хлеба, без водки, а так живьем. Однажды по нашей просьбе перед большим приемом засолил целый таз огурцов у нас. Я тогда подглядела. Секрет его огурцов, хрустящих, крепких и просоленных, был в газированной воде из сифона. А однажды он пришел к нам с чемоданом старинной посуды и безделушек. Все подарил Литке и маме и тоже ушел в дом ветеранов сцены. Случилась какая-то эпидемия Литкиных друзей ухода из жизни через дом ветеранов. Севка умер во время занятия аэробикой. Ему было под 90. Вот рецепт его малосольных огурцов. 1 килограмм огурцов, мелких и крепких, пучок укропа, головка чеснока, 2-4 столовые ложки соли, кто как любит, 1 литр любой несоленой газированной воды. Огурцам отрезать попки, уложить в миску на часть укропа и чеснока. В газированной воде развести соль и залить сверхом огурцы. Закрыть крышкой и поставить на холод. Через сутки готовы. А помидоры солил или мариновал, не пойму, в яблочном соке. Кипятил сок и заливал помидоры. Брал сливку. Очень необычные и вкусные получались. Володька Старостин. Совсем одинокий и нетрадиционный, с которым у Литки ничего не было только в силу его ориентации. Литка обожала своих мужских подруг больше всех, наверное, за их преданность ей и добрый нрав. Володька был замечательный в прошлом танцовщик, по словам Литки. А я помню его всегда в черном, до пят, пальто, беззубым, седыми в желтизну волосами и удушающе пахнувшим одеколоном шипр. Благодаря ему это один из запахов моего детства. Бывало, он напивался, начинал что-то невнятное бормотать, и Литка уводила его поспать в соседнюю комнату. Просыпаясь, он снова хватался за рюмочку и допивал остатки по очереди из всех рюмок и стаканов, что бы налито там ни было. Ходил неряшливо одетым, в потерявших форму штанах, замахрившимися краями. После его смерти выяснилось, что он собрал уникальнейшую нотную библиотеку и был удивительным знатоком классической музыки. Вот в такой замечательной компании проходило мое детство. У нас была сложившаяся команда, мы играли в лото. Все Литкины, как она их называла, клевреты, садились в круг, и начинался спектакль. Примечание. Клеврет. Старославянское, от латинского «колибертус». Отпущенный с кем-либо на свободу, приспешник, приверженец, не брезгавший ничем, чтобы угодить своему покровителю. До середины XIX века употреблялось в значение «друг», «союзник», «единомышленник». Конец примечания. Когда я стала постарше, лет в 12, мы начали играть на деньги. Вроде по копеечке, но набегала. Потом Павочка научила меня играть в карты. Мы сражались во фрап, карточную игру, о которой, думаю, никто и не слышал. Вроде французская, очень азартная и очень денежная, только и слышалось. «Вист, пас, иду в разрез». Чем больше игроков, тем богаче улов. Играть могло до 12 человек, и сразу проявлялись их страсти. Катька Шиловская часто выигрывала. Она чем-то приманивала удачу, и, выиграв, уже особенно не рисковала. Надька играла ради игры и общения, а не ради денег. Шутила, похабничала и, прищурившись, курила. Севочка проигрывал с достоинством. Володька тут вообще не выигрывал никогда, не везло ему. Павочка всегда держала кон и распоряжалась кассой. Лидка, увлекшись игрой, забывала, что происходит на кухне, и вскоре к нам приносился запах чего-то подгорелого. «Господи, совсем забыла! Не сдавайте без меня!» — давала она указания и мчалась на кухню. Потом притаскивала целый поднос с популярной в то время закуской. Кусочки бородинского хлеба жарились, мазались соусом из красного хрена и майонеза. Сверху такой раскрытой книжечкой распластывалась выпотрошенная килька с маринованным лучком и огурчиком. Для разжигания аппетита. И водка. Водка всегда приносилась мороженое и в хрустальном графине. «Для амбьянсу», — говорила Лидка. Сразу забывались карты. И голодные взгляды клевретов переносились на запотевший графин. Клевреты любили выпить. Очень часто Лидка готовила самиздатовский яичный ликер. Его не пили, а ели маленькой ложечкой. Настолько он был густой. Вкусный, пьяный, сладкий. Этот ликер усыплял бдительность игроков, притуплял их внимание, чем я и пользовалась. Яичный ликер. Все ингредиенты. 6 яичных желтков, 1 банка сгущенного молока, 0,5 литра водки, спирта или коньяка. Все взбивалось венчиком и съедалось, выпивалось. Раньше везде продавался питьевой спирт, роял. Его надо было как-то облагораживать, а чем же еще, как не яйцами со сгущенкой. Можно было и ванили положить, еще чего. По вкусу, короче. Самое что ни на есть шикарный напиток. Хотя напитком его было неправильно называть. Это был скорее очень алкогольный десерт. В бутылку мы его не заливали. Оттуда потом не выстучишь. Так и подавали в салатнике с половником. Иногда Лидка доставала домашнюю настойку из черноплодной рябины. Рябина росла у нас на даче, и каждый урожай превращался в несколько литров черно-красной, терпкой, как сама ягода, сладкой, шикарной настойки. Лидка говорила, что она очень полезная, и часто добавляла себе в чай ложечку-другую. Баба Поля же всегда в чай крошила Антоновку, алкоголь не употребляла. Настойка из черноплодки. Собирала ягоды всегда я. Гнула тяжелые ветки, чтобы не поломать. Отрезала ножницами соцветия ягод и целилась, чтобы они попали прямо в ведро. Потом мы всем женским семейным коллективом ягоды мыли и перебирали. Банки стояли наготове. Водка или спирт ждали своего часа. Надо засыпать ягоды в банки, немного размять их деревянной толкушкой, добавить гвоздику и сахар и хорошенько перемешать. Закрыть банку марлей и оставить так дня на два. Через 2 дня влить в банку водку или спирт, кто как любит. Закрыть полиэтиленовой крышкой и убрать в темное место на 2 месяца. Потом нужно процедить и разлить настойку по бутылкам. Для настойки понадобится 1 кг черноплодной рябины, 500 граммов сахара, 1 литр водки, 3 бутона гвоздики. Вот такое у меня было непростое детство. Карты, маньяки, разврат, обжорство, выпивка и отсутствие родителей. Всем бы такое.